Глава 19. Подставить голову под удар ходячей горы мускулов мог или безрассудный смельчак, или полный идиот. Благо, я не относил себя ни к тем, ни к другим. Все было просчитано еще до боя. Присев, я развернулся и схватил громилу за руку, добавляя его движению свою энергию. Оттого инопланетянин, влекомый собственной инерцией, пролетел мимо и с грохотом врезался в толстую колонну. Она оказалась очень прочной, вообще никаких следов от столкновения. Я специально встал так, чтобы он случайно не разнес наш стол, не хотелось переводить хорошее пиво. Не давая опомниться оглушенному здоровяку, а то, чего доброго он вспомнит о привитых нам навыках и начнет драться нормально, я подскочил к нему и заломил руку. Наши силы были несопоставимы, но если грамотно приложить усилия и использовать ногу в качестве рычага... «Есть!» — послышался не самый приятный хруст, и вывихнутая рука громилы повисла безжизненной плетью. «Убью, сука!» — взревел он и, вскочив на ноги, попытался достать меня действующей конечностью. Он махал кулаком из стороны в сторону, резко поворачиваясь всем корпусом, и каждое движение вызывало у него дикую боль. «Стой на месте!» «Как пожелаешь». Я действительно застыл, нагло улыбаясь ему в лицо, чем доводил до бешенства. Снова убедился в верности поговорки «разъяренный солдат, мертвый солдат». Он вообще ни на секунду не задумался о возможном подвохе, бросившись на меня с ревом. В последний миг я ушел в сторону, разминувшись с кулаком, и ударил под колено. Еще один неприятный хруст, и Грел не удержал равновесия, с грохотом повалившись на удивительно чистый для ночного клуба пол. «Не вставай, хуже будет». Незнакомец не послушал доброго совета и захромал ко мне. Его взгляд выражал желание убивать. Я сделал вид, что споткнулся и потерял равновесие, и снова перебросил обрадовавшегося громилу через себя. Затем зашел со стороны раненой руки и несколько раз ударил по ней, ослепив своего противника несколькими приступами острой боли. Стоило бы сделать это по-настоящему. Без своих глаз он бы вообще не представлял опасности. Но у нас же здесь пьяная драка, а не серьезный бой. «Цезарь, заканчивай уже с ним и возвращайся!» — весело крикнула Валькирия, и собравшиеся вокруг нас зеваки поддержали девушку. На глупого Грела посыпались смешки и подколки. «Последний раз предлагаю. Не вставай!» Я стоял, сложив руки, и спокойно наблюдал, как он медленно поднимается. «Будет хуже!» «Пошел в жопу! Твои уловки тебе больше не помогут!» Он перестал бросаться на меня и начал медленно сближаться, набычившись и отслеживая мои движения. Собирался перехватить меня. «Хочешь победить? Удивляй!» В этот раз я не падал на пол и не пытался резко броситься в сторону. Просто шагнул вперед и зарядил ему ногой в горло. И пока он смотрел на меня выпученными глазами, добавил по паху. Встал над задыхающимся и скорчившимся на полу инопланетянином, нацелившись на болевую точку. По бою понял, анатомия у нас примерно одинаковая. «До тебя дошло?» — в ответ на его неохотный кивок добавил. «Незаметно. Я все еще жду извинений перед девушкой». С трудом поднявшись, громила несколько раз поклонился Валькирии, и та его быстро простила и сказала больше не попадаться ей на глаза. Я спокойно поблагодарил всех за внимание и поздравления и вернулся за стол к сияющей Валькирии. Девушка сразу вцепилась в мою руку и подалась навстречу, одарив страстным сладким поцелуем. «Знаешь, здесь как-то слишком шумно. Не хочешь перейти в место потише? Я как раз арендую здесь квартиру». Вэл на мгновение зажмурилась с мечтательной улыбкой. «Когда-нибудь она станет моей!» «Идем!» Взять с собой еду было не проблемой, она и так в контейнерах. Напиток девушка перелила в висящую на поясе флягу и потянула меня за собой. Я не сопротивлялся, позволяя ей играть в ведущую. К тому же она знала дорогу. По пути мы поздоровались с несколькими легионерами. Многие знали Валькирию как постоянную посетительницу этого места, и здесь девушка пользовалась большой популярностью. Еще бы! Большинство смотрело на меня с завистью. Они и сами были явно не против, чтобы Валькирия показала им свою квартиру. Да и не только. Мы долго шли по постепенно сужающимся коридорам, пока не вышли к целой группе лифтов. Как пояснила мечтательно улыбающаяся девушка, они обслуживали жилую зону и останавливались или на этажах с квартирами, или на первом, или в зонах с клубами и ресторанами. И все равно пришлось подождать, прежде чем для нас нашлась свободная кабина. Мы были с ней только вдвоем, и девушка осторожно прижалась ко мне, поглаживая руку. Идущий от нее жар ощущался через тонкую ткань комбинезона. Быстро прозвучал сигнал прибытия. Двери распахнулись в совсем небольшом коридоре с уходящими вдаль дверями. К счастью, Валькирия жила прямо у лифта. Она приложила ладонь к сенсорному звонку и потянула меня за собой, не давая толком осмотреться. Словно насмотревшись женских сериалов, девушка тут же вцепилась в меня, жадно целуя и расстегивая мой пояс, после чего натурально отскочила и в несколько движений избавилась от собственного комбинезона, оставшись в весьма скромном белье. Похоже, Валькирия не ожидала, что все зайдет настолько далеко. Впрочем, и белье скоро оказалось на полу, а девушка внимательно наблюдала за моим восторгом. А как тут не залюбоваться? Даже трудно поверить, что ее тело не прошло внешних модификаций. Изящное, спортивное и великолепное. Стоячая грудь третьего размера так и манила, голубоватая кожа слегка блестела, а прелестные ножки, казалось, росли от ушей. Моя реакция не заставила себя долго ждать, и, оказавшись без одежды, я схватил девушку, взяв ее на руки, и отнес к кровати. И пусть Валькирия попыталась доминировать, но я здесь мужчина. Девушка была невероятно чувствительной и нежной, а еще очень податливой. Плюс эти тела не способны к зачатию, поэтому можно было не сдерживаться. Как же давно у меня не было женщины. Физически 2 года, а морально все 20. Так что Валькирия испытала на себе весь мой голод. Вскоре девушка рухнула без сил, а ее гладкая и нежная, словно бархат, кожа блестела от пота. «Это фантастика! Почему-то я тебя таким и представляла!» Она тяжело дышала, но... «Ой, а почему? Еще раз?» «Еще много-много раз», — ухмыльнулся я, не собираясь давать красавице покой. Минутная передышка и второй заход. «Наши мужчины одноразовые», — удивилась та. «А в других видах я не разбираюсь». «А ты одноразовая?» — с вызовом спросил у этой красотки. «Я тебе сейчас покажу, какая я одноразовая», — рассердилась она и ловко повалила меня на спину, а сама оказалась сверху. «Что, не ожидал такого? Сейчас посмотрим, кто из нас более многоразовый». Звучало как вызов, хотя, по сути, это и было вызовом, так как Валькирия старалась как могла и благодаря физически усиленному телу смогла продержаться аж 20 минут, после чего выдохлась и вскоре попросту вырубилась. Решив, что пусть лучше будет ничья, чем ее гордость пострадает, поцеловал и лег спать. Забавно, спать во время сна. Что ж, все бывает в первый раз. Но вырубился сразу, стоило закрыть глаза. Сны снились самые разные, и в отличие от кошмаров, которые часто мучают меня, в этот раз мне снились хорошие сны, в которых Земле удалось выдержать натиск Роя и даже выгнать его за пределы Солнечной системы. А потом я проснулся. Это произошло внезапно, и сперва не понял, что происходит. На мозг словно накинули мягкое пуховое одеяло, тело казалось непослушным, и очень хотелось повернуться на другой бок и спать дальше. Лишь через несколько секунд до меня дошло. Я расслабился впервые с момента попадания в кому. Приятные чувства. Но пока не время. Сначала нужно спасти Землю. Обстановка в квартире Валькирии была поистине спартанской. Личные вещи обнаружились лишь на столе около кресла перед большим экраном. Клетчатый плед, несколько забытых кружек и коллекционная фигурка легионера с внушительным бюстом. «Цезарь, ты проснулся? Иди ко мне, поможешь!» Донеслось из открывшейся двери. Девушка следила за квартирой через мысленный интерфейс. «Можешь не одеваться!» Я сделал несколько шагов и оказался в небольшой душевой комнате. Дверь сразу закрылась, и я понял, что угодил в ловушку. Еле успел схватить набросившуюся на меня девушку и занять положение поустойчивее. Вторая вспышка страсти оказалась не такой долгой. Нам обоим требовалось уходить. Вэл поймала срочную миссию, а мне давно было пора возвращаться в собственный мир. Тем не менее, скорость никак не повлияла на нашу страсть, и после нескольких раз я действительно помог ей натереть пеной спину и грудь. «Ох, давно мне не было так хорошо», — буквально промурчала девушка, стоило нам выбраться из ванной. «Выходи за меня». «Извини, мне пока рано думать о браке. Всю расслабленность как рукой сняла, и я начал искать пути к отступлению. Валькирия стояла между мной и дверью, оставалось окно. Интересно, здесь высоко?» «Мне тоже. Я все равно пошутила. Видел бы ты свое лицо». Она звонко рассмеялась. «А теперь серьезно. У нас на этаже есть свободная квартира. Я могу выступить твоим поручителем. Так что, если захочешь прикупить квартирку или снять, я помогу». Она неторопливо влезла обратно в комбинезон, давая рассмотреть себя в последний раз. Как будто тонкая ткань что-то скрывала. «Мне пока нужно экономить кредиты. Может, позже». Я потянулся к своей футболке. «Надеюсь, это не последняя наша встреча?» С легкой тревогой поинтересовалась девушка. Получив поцелуй вместо ответа, она вернула себе безмятежную улыбку. «Можешь утилизовать тело и создать заново. Будет не очень дорого. Или воспользоваться общественной капсулой. Там всего один кредит неделя». «Спасибо», — искренне поблагодарил ее за совет. «Как туда попасть?» «Легко. Они на -15 этаже. Спустишься на лифте до 1-го этажа и дальше разберешься. Все, долг зовет. До встречи, красавчик». Девушка устроилась в кресле, закуталась в плед и уставилась в пустоту, отправившись на миссию. В ее квартире не было ничего, кроме кресла, стола, кровати, утилизационного окна и персональной капсулы за отдельной дверью на случай долгого отсутствия. Мне такая роскошь не требовалась. Интерфейс сразу проложил дорогу до общественных капсул, и, сделав две пересадки, я оказался перед регистрационной стойкой. Администратором работала веселая эльсийка. При виде меня она шумно втянула воздух и широко улыбнулась, демонстрируя заостренные зубы. «Землянин! Давно я вас не видела». «Мне нужна капсула для хранения тела». Я вздохнул, в очередной раз вспомнив, что благодаря биологическим экспериментам на моей планете почти нет легионеров, и мне придется разбираться с роем в одиночку. «Конечно, сейчас». На минуту ее взгляд расплылся. На столе материализовался небольшой кусок пластика с цифрой 14145. «Ключ от твоей капсулы готов. Стоимость аренды — 1 кредит в неделю. В случае утери придется заплатить штраф». «Спасибо. Хорошего дня». Очередной лифт отнес меня в еще один узкий коридор. Никаких изысков, все отдано в угоду максимальной эффективности. У закрытых капсул не было стекла и экранов, оставалось гадать, кто находится внутри. Полагаю, такие же гуманоиды, как и я. Дверь моей собственной спальни открылась при приближении, позволяя лечь в пластиковое ложе. Устроившись поудобнее, я закрыл глаза и отдал команду на перенос обратно в свой мир, открыв их в знакомой комнате. Вся моя встреча с Валькирией заняла около 4 часов настоящего времени. Посетив туалет, набросил куртку и вышел на улицу. Требовалось хорошенько все обдумать. Холодно, декабрь на дворе. С момента смерти графа Бабарина прошла неделя. С первым часом холодные ветра превратились в ледяные, и Москву окутал туман из-за испаряющегося снега. Любящие комфорт аристократы окружали город мощной тепловой завесой. На улицах не было льда, но за это обычным людям приходилось расплачиваться продрогшими костями и серыми улицами. Большое распространение получили болезни легких, кашляли почти все. Немного померзнув в парке, я решительно свернул в торговый центр и занял любимое место на фуд-корте. Помешивая палочкой острый азиатский суп, я обдумывал сложившуюся ситуацию. Для спасения Земли требуется не только заработать миллиарды кредитов в Легионе, но и объединить человечество. или как минимум сделать его достаточно сильным, чтобы защититься. Улыбнувшись воображаемому разделению обязанностей, я приступил к супу, набрасывая в голове последние детали плана. Первый пункт к завоеванию мира — деньги. Мне требовалось официально легализовать свои доходы и улучшить свое положение в обществе. Никто не станет слушать простолюдина, а непонятно откуда взявшиеся миллионы рублей вызовут сплошные подозрения. И у меня как раз на примете имелась отличная идея — система утилизации отходов. Наткнулся на нее, пока гулял на рынке между миссиями. Проверенная временем, простая как палка система. Она преобразовывает любой предмет в исходные материалы. В борьбе с роем на счету был каждый патрон. Неудивительно, что в Федерации очень быстро развили технологии переработки мусора. Там в принципе не существовало понятия «лишние ресурсы». Все стоило денег, все было подсчитано и взвешено. И как удачно, что в нашей стране как раз вошла в моду переработка отходов и борьба за экологию. Бензиновые машины постепенно заменяли на электрические, а вот с мусором дело буксовало. Никто из аристократов не хотел заниматься грязным и недостойным истинного дворянина делом. Да и среди черни желающих было немного. Идеальный вариант. Осталось накопить на нее. Стоила она действительно космических денег. Миллион кредитов. Закончив с едой, отнес поднос к мусорному баку, вспомнив спасенную от похитителей девушку. Хорошо, что мы больше не встречались. Как истинный герой я следовал директиве «делай добро и бросай его в воду». Примерно прикинув, сколько мне понадобится времени, я пошел обратно домой, на ходу набрав Витька. «Здорово, Игорь. Что случилось? Все в порядке?» «Да, у тебя голос странный. Сам как?» «В последнее время мы не списывались. Неужели совсем аристократы прижали?» «Я читал в новостях, наш знакомый граф умер», — заявил он довольно нейтральным тоном. «Туда ему и дорога. Я рад, что нашелся кто-то достаточно смелый, и справедливость восторжествовала». Витек ничего не ответил. «Ну и я сразу поменял тему на случай прослушки. Твое предложение о возвращении в Хабаровск еще в силе?» «Конечно. В любое время. Напиши рейс, я тебя встречу и помогу устроиться». «Работа мне не нужна, есть другая тема, очень важная и перспективная. Обсудим лично, жди меня недели через две. За это время я прошу тебя найти надежных людей, тех, кому можно доверить свою жизнь. Платить им буду очень хорошо, в 3 раза выше среднего по городу». «У меня есть кое-кто на примете». «Ты точно в порядке?» Судя по тону, он действительно волновался за меня. Наверное, думал, что я сошел с ума. «Никогда еще не чувствовал себя так хорошо», — ответил ему и неожиданно для себя улыбнулся. Встреча с Валькирией определенно пошла на пользу моему эмоциональному состоянию. На душе стало гораздо легче. Нужно будет повторить. «Не переживай, Витек, все будет хорошо. Доверься мне, как тогда». «Хорошо. Буду ждать сообщения с номером рейса. Извини, бежать надо. Встреча с отцовскими партнерами из Китая. Пожелаю удачи моей печени». Переговоры начинаются после 3 бутылок водки, а заканчиваются на 20-й. Слова моего друга впечатлили настолько, что я остановился у ближайшего столба. Да, я слышал, что это в их традициях, но чтобы настолько, нужно срочно спасать Витька, пока он не доработался до цирроза печени. Домой вернулся без приключений. Девушки не попадали в беду, подозрительные личности не ошивались у подъездов, все кошки попрятались в теплых подвалах. По примеру Вэл, я заварил себе сладкий чай и поставил на подлокотник. Кто знает, когда вернусь с миссии. Я собирался поискать себе что-то сложное и оттого достаточно прибыльное. Устроившись поудобнее и накрыв ноги одеялом, не делать же она это просто так, я закрыл глаза и погрузился в пространство легиона.